Глава 19. Эбигейл вздохнула. «Откуда тебе об этом известно?» «Здесь все об этом знают. Этот частный детектив допрашивал меня сегодня утром. Он не упомянул о тебе, но я видел, как ты побежала за ней прошлой ночью, через лужайку. Я смотрел в окно, потому что мне не спалось. Я знаю, это странно». «Ты им это сказал? Ты сказал им, что видел кого-то?» «Конечно. Они спросили меня, знаю ли я, кто это был. Но, увы, я не знаю». «Ты ни разу не видел Джилл Гринли?» «Она тоже гостила здесь?» «Да. И именно ее я видела вчера вечером. Но мне сказали, что накануне днем она покинула остров, и я никак не могла ее видеть». «Тебе сказали, что она покинула остров?» «Да». «Каким образом, по их словам, она это сделала?» — спросил Эрик. «Что ты имеешь в виду?» «Они сказали, что она улетела?» «Да, так они и сказали». «Она никуда не улетала», — сказал Эрик. «Откуда ты знаешь?» Он сделал шаг вперед, и Эбигейл сказала. «Оставайся на месте. Ты подошел слишком близко». «Ладно», — сказал Эрик, останавливаясь. «Если только Джилл не уплыла на лодке, она не покидала остров, потому что днем сюда не прилетал ни один самолет. После того, как я увидел тебя с мужем у бухты, я пошел к посадочной полосе. Там есть место, где можно посидеть. И если хорошенько присмотреться, можно увидеть маяк на одном из островов в заливе Каска. Я сидел там почти до ужина. Никаких самолетов не было, я бы их увидел». «Может, ты...» «Говорю тебе, их не было. С этим местом что-то не так. Я почувствовал это, как только сюда попал». «Как только ты прилетел сюда за мной?» «Извини. Извини за все, через что я заставил тебя пройти. Теперь я понимаю, что этому нет оправдания, и именно поэтому пришел сюда за тобой. Я хотел сказать, что больше не буду навязываться». «Что изменило твое мнение?» «Когда я вчера увидел тебя и Брюса, ну, на том пляже, я почувствовал твой гнев и понял. Наверное, понял, что ошибался насчет нас. Я действительно думал, что нам суждено быть вместе. Нам с тобой. Наверное, у меня слегка поехала крыша». «Слегка?» — сказала Эбигейл. Эрик улыбнулся и опустил взгляд на землю. Теперь его руки были в карманах джинсов. «У меня капитально поехала крыша. Дело в том, что ты похожа на нее. Ты похожа на...» Он не договорил, и Эбигейл закончила за него. «Я похожа на твою жену». «Не цветовой гаммой. У нее были ярко-рыжие волосы и очень бледная кожа. Но твои глаза такие же. Такая же манера говорить». «Значит, мы не одинаковые», — сказала Эбигейл. «Знаю. Прости, что я приехал сюда. Прости, что не отступился, когда получил твое письмо. Но я подумал, что если ты увидишь меня снова...» Он пожал плечами. «Ты последовал за мной в Нью-Йорк, не так ли? За несколько дней до моей свадьбы». «Да. Я просто хотел увидеть тебя, и чтобы ты увидела меня. Я думал, вдруг ты передумаешь насчет свадьбы. Давай выйдем из леса, хорошо?» — предложила Эбигейл и зашагала обратно тем же путем, которым пришла. «Можно я пойду рядом с тобой?» — спросил Эрик. «Просто иди вон там», — сказала Эбигейл. «Я еще не решила, можно ли тебе доверять». «Что ты здесь делаешь? Ищешь ту женщину?» «Наверное, я ищу любые доказательства того, что она мне не пригрезилась», — сказала Эбигейл. «Теперь у тебя есть я. Я тоже ее видел». «Но ты ее не узнал». «Я не видел ее лица». «А даже если бы видел, не узнал бы». По-прежнему держа руки в карманах, Эрик шагал параллельно Эбигейл. «Почему ты сказал, что, по-твоему, с этим местом что-то не так?» — спросила она. «Потому что так оно и есть. Может, у меня и поехала крыша, но это я знаю точно. Во-первых, этот курорт — не жизнеспособный бизнес. Курорты такими не бывают. Здесь гораздо больше работников, чем гостей. И, похоже, все знают друг друга. Все гости, я имею в виду. На мой взгляд, это просто какая-то ширма для чего-то совсем другого. И все гости — мужчины. Да, это я тоже заметил. Тут явно что-то не так». «Я знаю, о чем ты», — сказала Эбигейл. «Но если это место финансируют миллиардеры, думаю, их вряд ли волнует, что они теряют деньги. И я думаю, что большинство миллиардеров — мужчины». «И твой муж — один из инвесторов?» «На самом деле мне мало что об этом известно, но да. Я думаю, это место было задумано для технических специалистов, чтобы они отдыхали от экранов своих компьютеров. Место, где можно вернуться к природе. И хотя оно открыто для всех желающих, это не совсем обычный бизнес». «Разумно», — согласился Эрик. «Но я по-прежнему думаю, что здесь происходит нечто жуткое. Что, если мы действительно видели Джилл Гринли, и они лгут о ней?» «Я думала об этом», — сказала Эбигейл. «Если это действительно была Джилл, то, возможно, на нее напал ее муж. Возможно, он последовал за ней в лес и убил ее. А курорт это скрывает, потому что им не нужен скандал. Или потому что ее муж заплатил администрации. Не знаю. Знаю только одно. Мне нужно уехать с этого острова». Эбигейл поймала себя на том, что не упомянула про Портера, бывшего бойфренда Джилл, который, по совпадению, тоже был на острове. «Когда ты уезжаешь?» — спросил Эрик. Эбигейл обернулась и тотчас поняла, что он подошел к ней ближе, и теперь их разделяет не более 10 футов. Она никак не подала виду, что обратила на это внимание, а лишь зашагала чуть быстрее. «Брюс сейчас договаривается. Мы улетаем сегодня, во второй половине дня». Эрик кивнул. «Разумно». Некоторое время они шли молча. Вскоре сквозь деревья ей стала видна поляна, а в следующую секунду до слуха Эбигейл донесся шум, свист, за которым последовал звук, похожий на стук топора по дереву. Почти сразу она поняла. Это кто-то стреляет из лука по мишеням, которые, как она увидела, устанавливали неподалеку. «Как долго ты еще останешься здесь?» — спросила Эбигейл Эрика, когда они вышли из леса обратно на лужайку. «Думаю, еще пару дней. Хочешь, чтобы я сообщил тебе, если узнаю что-то еще?» «Конечно», — ответила она и тотчас засомневалась. «Стоит ли так говорить? Вдруг он воспримет это как приглашение продолжить их отношения? Впрочем, какая разница? Если он что-то узнает, она тоже хочет это знать. И весь страх и гнев, владевшие ею ранее, казалось, исчезли». Снова раздался свист, за которым последовал стук, попавший в цель стрелы. Эбигейл увидела 2 мужчин с луками в руках и 2 мужчин из числа персонала, наблюдавших за ними. Внезапно ей стало неприятно само существование этого курорта. То, что взрослые люди приезжают сюда, чтобы притворяться, будто они отдыхают в каком-то летнем лагере. Но в летнем лагере с изысканной кухней и дорогим алкоголем в неограниченном количестве. «Это твой муж?» — спросил Эрик. Эбигейл посмотрела на холм и увидела спускающегося вниз Брюса. Его легко было узнать по слегка неуклюжей походке. «Да», — сказала Эбигейл. Теперь они были рядом с домиком Эрика, и он направился к двери. «Еще раз прости за все, через что я заставил тебя пройти», — сказал он. «Надеюсь, ты вернешься домой целой и невредимой. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Эбигейл у Брюса. «Что на сегодня они забронированы, но могут прилететь завтра с утра пораньше». Они снова были в домике вместе. Брюс менял рубашку. Он уже отчитал ее за то, что она ушла в лес одна, а теперь заявил ей, что самолет сегодня не прилетит. «Я не понимаю», — сказала Эбигейл. «Это такой короткий рейс. Я уверена, должен быть какой-то способ выбраться с этого острова сегодня». «Мне жаль. Чип тоже ужасно расстроен. Но, судя по всему, один из их самолетов сломался, и у них возникла накладка». «О, Господи!» «Только не заводись, Эбигейл. Они прилетят завтра рано утром. Тебе просто придется потерпеть здесь еще одну ночь». Он саркастически улыбнулся ей, и Эбигейл поборола в себе желание броситься на него, толкнуть его в грудь. «Дело не в том, что самолет не мог прилететь, а в том, что его, похоже, это ничуть не беспокоит. Почему бы нам не поплавать? Или, если хочешь, я даже готов снова пойти с тобой в лес?» «Прошу тебя», — сказала Эбигейл, — «выслушай меня минутку». Брюс рылся в своем чемодане, но повернулся и посмотрел на Эбигейл. Его губы были плотно сжаты, лоб нахмурен. «Это место меня пугает. Не только то, что вчера вечером я видела Джилл. И да, я почти уверена, что женщина, которую я видела, была Джилл. А все остальное? Во-первых, это место никак не может быть жизнеспособным бизнесом. Здесь всего около 20 гостей, все мужчины, все твои друзья. И каждый раз, стоит мне обернуться, как откуда ни возьмись, появляется какой-то новый работник. Скажи мне честно, что это за место?» «Я уже рассказывал тебе. Чип хотел открыть курорт для людей из мира технологий. Место вдали от цивилизации, где можно расслабиться. Женщины тоже постоянно приезжают сюда. Просто в данный момент их здесь нет. И да, в основном это богатые женщины. В этом и состоит назначение данного места. Помочь людям, занимающим ответственные должности, сбросить с себя груз забот и нервного напряжения». «Это не работает, по крайней мере для меня». Брюс протянул ей руку. «Эй, дорогая, расслабься. Это тоже не помогает». «Тогда скажи мне, что поможет». «Хорошо, я сделаю все, что требуется». «Я хочу уехать отсюда. Не поверю, что здесь только один самолет. Если б кому-то срочно потребовалась медицинская помощь, вы бы наверняка кого-то сюда вызвали». «Ну, в таком случае мы бы вызвали береговую охрану или кого-то в этом роде. Но сейчас не та ситуация. Осталось меньше суток. Можно потерпеть». «Я не хочу провести здесь еще одну ночь». «Это всего одна ночь», — сказал Брюс. «Я буду здесь с тобой. Тебе даже не нужно выходить из домика, если хочешь. Мы можем поужинать здесь, затем ляжем спать, а утром за нами прилетит самолет». «Я не понимаю, из-за чего ты поднимаешь этот шум?» «Из-за того, что я видела испуганную женщину. Кстати, единственную женщину на этом острове, кроме меня, которая истекала кровью и убегала от меня. И вот теперь ты говоришь мне, что я должна провести здесь еще одну ночь. Это полная бессмыслица. С тех пор, как я приехала сюда, я только и слышала, что ради меня тут расшибутся в лепешку, что все мои желания и прихоти для них закон. Но когда я хочу отсюда уехать, неожиданно выясняется, что я должна ждать целые сутки». Брюс ответил не сразу. Он глубоко дышал носом и, едва заметно, нервно покачивался на носках. «Ну так что?» — сказала Эбигейл. «По-моему, ты избалованная стерва». Брюс произнес эту фразу тихо, но Эбигейл прекрасно его услышала и мгновенно напряглась. Дело было не только в самих словах, но и в том, как они были произнесены. Так он еще ни разу с ней не говорил. «Не поняла?» — сказала она. «Ты меня услышала?» Брюс смотрел на нее, но его взгляд был направлен чуть в сторону, как будто он не решался посмотреть ей в глаза. Слова эхом отдавались в голове Эбигейл, но она все еще была потрясена, увидев эту неожиданную сторону мужа. И не просто потрясена, она была немного напугана. «Хорошо», — сказала наконец, хотя ее голос слегка дрожал. «Делай, что хочешь, но я уеду сегодня. Должен быть другой рейс». «Удачи», — бросил Брюс, демонстративно отвернувшись от нее. «Что с тобой происходит?» — спросила она, делая шаг вперед, хотя и не хотела этого делать. «Могу задать тебе тот же вопрос. Я привез тебя в это удивительное место, а ты этого не ценишь. Все всегда только о себе и о себе, не так ли?» «Я это ценю», — сказала Эбигейл, делая паузы между словами. «Но из-за того, что я увидела вчера вечером, я хотела бы уехать. Если ты этого не понимаешь, я не знаю, что еще сказать». «Хорошо», — сказал Брюс и пошел на кухню.